Глава 22. У всех у нас достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего. Ларош-Фуко. Коршун ждал нас, сидя в центре комнаты, за круглым столом с четырьмя стульями. На белой скатерти, на широком хрустальном подносе, красовались хрустальный же с граненой пробкой графин красного вина и открытый кувшин с розоватым морсом, в котором болталось несколько лимонных долек. Рядом стояли вазочка с печеньем и три хрустальных стакана. Войдя, тетя сделала глубокий реверанс. Мне показалось глупым приседать в штанах, поэтому я просто низко поклонилась. Герцог слегка кивнул и сделал широкий жест рукой, предлагая присоединиться к нему за столом. Я держалась чуть позади тети Анель. Пусть она выбирает, где и как сесть, напротив или рядом, а я устроюсь по соседству. Тетя не разочаровала. Сдвинула стул так, чтобы сидеть не напротив герцога, но и не под локтем. Их светлость, замечу, поднять седалище, чтобы помочь дамам двигать стулья, не пожелала. Хотя он герцог, приближенный владыке, а мы кто? «Однако, леди, если бы не рекомендация лорда Элкариза, с которым меня связывает давняя дружба, вмешиваться в эту историю бы я не стал. Но я пообещал вас выслушать. Скажу сразу, не ждите многого. Помогать стану лишь в одном случае, если вы окажетесь полезными мне». Голос герцога звучал холодно и совершенно равнодушно. Я сглотнула. «Вот так прием. Мы точно пришли куда надо?» Покосилась на тетю. Та сидела с прямой спиной и любезной улыбкой, абсолютно невозмутимая. «Ясно, буду держаться так же». «Мой интерес прост», — продолжил Коршун. «Сейчас, при хорошем освещении, на близком расстоянии, я могла разглядеть цвет его глаз. Темно-серые, как грозовая туча. И сам выглядит так, словно вот-вот молнией шандарахнет». Коршун усмехнулся, будто прочел мои мысли. «Говорю об этом прямо, потому что сия не секрет. К тому же вы не в том положении, чтобы болтать. Моя цель — лишить лорда Ульфрика Тауга Элденота должности длани правосудия, которой, по мнению многих, он не заслуживает. Жалобы на произвол им сдаимства дланей достигли столицы, а такое подрывает самые основы власти. Герцог подозревает о моих намерениях, почему и пригласил к себе в дом. Владыка всея Соренте Рангет III, который не слишком любит лорда Элденота, дал согласие провести расследование. Сейчас, после смерти вдовствующей владычицы Вернель, которая покровительствовала герцогу Элденоту, отставка стала возможной. Но есть условия, которые поставил владыка. Основания для разжалования должны быть законными и выглядеть солидно. Вы можете либо помочь мне со сбором доказательств злоупотреблений, либо, поскольку...» Прищурился на меня. «Тьерри Сиран живет в герцогском особняке, раздобыть компромат. Если я сочту ваши усилия достаточными, то помогу в ответ». И замолчал, очевидно давая нам обдумать сказанное. Плеснул в бокал красное вино, поднес к носу, довольно хмыкнул, пригубил. Нам не предложил даже морса, а пить, кстати, хотелось. В горле от чего-то резко пересохло. Как и договаривались, я молчала. Слово взяла тетя. «Наверное, ваша светлость, стоит начать с того, чтобы Эль сама рассказала историю с медным тазом. А потом я объясню, как вышло, что она оказалась в герцогском доме, переодетая мальчиком». «Каким медным тазом?» «Что, выходит, самого главного он и не слышал? Покушение, покушение, а на деле анекдот с падающей с балкона утварью». «А вы не в курсе?» — мило улыбнулась тетя. «Это, право слово, достойный внимания казус». 5 минут спустя я поняла, что с задачей справилась. Герцог не просто улыбнулся, а захохотал. «Сделать из истории, как девица покушалась на длани, роняя кухонную утварь, анекдот и пустить при дворе, это может быть забавно». «Ну да, ущерб репутации зачастую обходится дороже и приносит проблем больше, чем ущерб имуществу». «В дальнейшем мы опирались на статью 317, пункт 3», — продолжила тетя. «Эль живет под настоящим именем Тьерри Сиран в особняке своего опекуна. Постоянно находится у того на глазах, честно служит, выполняя немало обязанностей по дому. Тренирует коней, исполняет секретарские функции и работает посыльным. Мы надеемся, ваша светлость, что вы сможете подтвердить это в суде, ежели до него дойдет». «Ах, ну да, вы же судейская вдова». «Да, я имела честь 20 лет быть женой чудесного человека, лорда Филинта Элсирана», — кивнула тетя и поднесла к глазам кружевной платочек. «И вижу, хватки не потеряли». «Я по мере сил помогала мужу». «И так я понял, чем могу быть полезен вам. Должен сказать, это не кажется слишком сложным. Вам же нужно просто уравновесить влияние герцога Элденота на судей». «Именно так, ваша светлость. Ваших свидетельских показаний достаточно, чтобы подтвердить, что Эль ничем не нарушила закон об опекунстве». «Ну да. А то, что герцог Элденот за полгода не смог узнать воспитанницу в мужском платье, превратит это дело в еще один анекдот, а герцога в посмешище. Как сказал драматург, ох уж эти женщины, если вам нужно, чтобы самая простодушная из них научилась лукавить, запрете ее». Я прикусила губу, чтобы не хихикнуть. Это он еще о леди Сейсиль не знает. Тетя лукаво улыбнулась. «Так вы нам поможете?» «История, конечно, забавная», — чуть качнул вороной головой герцог. «Но хотелось бы чего-то более существенного. Например, почти 3 месяца назад тут, в Кентаре, пропал мой осведомитель. Хотелось бы узнать о его судьбе. Хотя как вы такое исполните?» «Не уверена, — начала я, — но, возможно, я знаю о судьбе вашего человека. Только вести печальные». «Говорите». «Примерно 2,5 месяца назад я слышала разговор, происходящий в герцогском кабинете. Посетителя я не видела, но голос запомнила. Речь шла об убийстве, после которого тело бросили в меру». «Вы не выдумываете, леди?» Герцог наклонился, буквально вперившись в меня острым взглядом. «Клянусь родителями, это правда». «Ладно, что у вас есть еще?» «У герцога Элденота назревают неприятности с храмом. История с призрачным глазом не первая. До того горничная видела огромного синего светящегося паука, после чего немедленно уволилась. Леди Цервея Элдурпилд, сестре их светлости, явился горящий голубой череп, а какой-то леди на званом балу, вздумавшей заняться амурами в герцогском кабинете, синяя мышь». С добродетельным видом наябедничала тетя. Я сидела тихо и скромно, сложив ручки, глазки долу. Коршун озадаченно почесал нос. «Любопытно. Еще?» «Герцог хранит у себя гравюры и книги фривольного содержания». «А кто их не хранит? Хотя названия книг известны. Тут может быть что-то интересное». «Настоятель женского монастыря», — смущенно потупилась тетя. «Не слышал, но наведу справки. Еще?» Я заерзала. «Как-то слишком много коршун хочет. Сколько не дашь, все мало». «Возможно», — подняла глаза тетя, — «мы могли бы достать для вас список должников герцога Элденота. Хотя, как понимаете, такое непросто. Это была бы достаточная плата за вашу помощь». Сладко улыбнулась. «Ведь чтобы выкорчевывать большое дерево, надо сначала подрубить ему корни». «Вы меня заинтересовали, леди Элсиран. Не желаете морсу?» Я сглотнула. Тетя сочла, что визит прошел успешно. Тем более, что под конец она сумела обаять герцога Элдрега настолько, что тот дал обещание не заставлять делать бедняжку Эль, которой и так досталось, ничего слишком опасного. Правда, на прощание тетя погладила меня по плечу и вздохнула. «Эль, не обольщайся. Союзник не значит друг». «Ты поэтому не стала говорить, что список должников у нас уже есть?» «Ну, кто же выкладывает все козыри сразу?» Лукаво улыбнулась леди Анель. «Но просидели мы долго. К фею я теперь точно не успею. Надеюсь, это не критично». Я все же рассказала напоследок, как на меня напал Рупер, и Сесиль спас, а потом поцеловал. И была искренне возмущена реакцией тети, которая, слушая меня, едва не хихикала. «Значит, поцеловал? А что сказал?» «В том-то и дело, что ничего. Точнее, еще хуже. Он извинился». «Да, совсем наивный мальчик. Извиняться перед девушкой после того, как ее поцелуешь. Действительно, хуже ничего не придумаешь». Рассмеялась леди Анель. «Я вообще не уверена, что он догадался, что я не парень. Думала-думала, уже голову сломала». «Знаешь, вообще говоря...» Тетя замялась. «В общем, существуют мужчины, которым нравятся именно особы собственного пола, то есть парни. Так тоже случается, но голову побереги, еще пригодится. Думать о чем-то, не зная фактов, значит выдумывать. Не спеши, что будет, то будет». Утешила. «Чую, спокойной ночи мне сегодня снова не светит. Потому что, когда уже выходила из лучшей моды для лордов и леди, в голову неожиданно стукнуло. А вдруг Сесиль поцеловал меня именно потому, что считает парнем? Вдруг он такой?» На следующее утро, когда я снова не выспавшаяся и оттого сердитая гоняла в леваде на корде фарша, к ограде загона подошел герцог Элдрега. Встал, опершись на верхнюю жердь, и уставился на меня. «Ну и чего, спрашивается, пялится? Прямо-таки буравит орлиным взором». «Можешь поднять коня в галоп?» «Это мне? Ну, могу». Отвернулась так, чтобы коршун не видел моего лица, и беззвучно свистнула. Фарш схрапнул и послушно пошел галопом. «А рысью?» «Просто. После этого мы немножко постояли, пошагали, повернули направо, а потом налево, после чего мне все же позволили завести замороченного фарша в конюшню». «Интересно». Коршун стоял уже около денника. «Я не заметил движения корды. Как ты управлял конем?» «Я начал ездить прежде, чем ходить», сообщила я в ответ, снимая уздечку. «И, ваша светлость, к этому и вон тому», ткнула в сторону кусаки, «лучше не вставать слишком близко. Пара крокодилов с норовом, а управляю я тихим свистом». Совсем уйти от ответа на вопрос, значит, почти наверняка рассердить коршуна. А так, вроде бы и правда, но не вся. «Что же, я лично наблюдал работу за мировинцами. Думаю, этого довольно». «Ух ты! Вот оно как! Я уже писала под диктовку коршуна письмо, а теперь он видел, как я тренирую лошадь, и может поклясться о том в суде». «Могу прокатить вас на четверке, ваша светлость. Я отличный кучер». «Буду иметь в виду», — сухо произнес коршун. Развернулся на каблуке и, заложив руки за спину, зашагал прочь. Естественно, наш короткий разговор видели. И, само собой, тут же донесли Мерзьену, после чего меня вызвали на допрос. Я, не скрывая ничего, кроме беззвучного свиста, пересказала содержание беседы и добавила, что постаралась быть любезной с важным гостем, велико возможно, и что сам герцог Элдрега однозначно интересовался конями больше, чем мной, мальчишкой-кучером. Думаю, он завидует нашей светлости. «Ладно, но если станет тебя о чем-нибудь спрашивать, немедленно докладывай». «Все непременно, лорд Мерсьен. Может, поиграть в дурочку и, пользуясь удобным предлогом, подоводить пару дней Мерзьена, докладывая по 3 раза в час, что гость осведомлялся, когда будет обед, как пройти в оранжерею, сколько стоил в конюшне и есть ли в библиотеке полный сборник хромовых гимнов? По одному вопросу за раз. Или не стоит гусей дразнить? Ладно, решу по итогам разговора с феем. Если мне не понравится результат нашей беседы, одна страдать не стану, прихвачу Мерзьена».